можно было бы обороняться, как в крепости. Замковый контур повел рыцарей дальше, в средний замок, в восточном крыле которого находились покои для гостей. Маска и Сбышка долго сжимали друг друга в объятиях. Они всегда любили друг друга, а теперь, после всех злоключений и несчастий, которые им вместе пришлось пережить, любовь их стала еще крепче. При первом же взгляде на племянника старый рыцарь догадался, что Дануси уже нет в живых. Поэтому он не стал ни о чем спрашивать, а только прижимал к груди молодого рыцаря. И только тогда, когда им стало легче от слез, Мацка после долгого молчания спросил: «Опять ее отняли? Или умерла она у тебя на руках?» «Умерла у меня на руках, под самым Спыховым». И молодой рыцарь стал подробно обо всем рассказывать, прерывая свой рассказ слезами и вздохами. Мацка внимательно слушал и тоже вздыхал. «А Юранд еще жив?» — спросил он. «Юранда я живым оставил, но не жилец он на свете, и верно, больше я его не увижу». «Сказать по правде, — говорил Мацка, — косо они на меня смотрели. Думал я, что добром это дело не кончится. Уж очень злые немцы на Витовта и на Жмудинов, а еще больше на тех из нас, кто помогает им. Напрасно толковал я им, зачем пошли мы к Жмудинам. Они бы мне голову отрубили, но жаль было выкупа. Деньги-то им, ты знаешь, слаще мести, да и доказательства надо было иметь в руках, что польский король помогает язычникам. Мы-то были там и знаем, что бедные жмудины просят крестить их, только не хотят принять крещение из рук крестоносцев». Тут у Мацка началось удушье, так что он вынужден был на минуту умолкнуть. Оправившись, старик продолжал: «Может, я б так и зачах в подземелье. Правда, за меня заступался Арнольд фон Баден, которому тоже важно было получить выкуп, но он у них не в почете. К счастью, от Арнольда обо мне дознался де Лорж и поднял страшный шум. Не знаю, говорил ли он тебе об этом. Скрывает он свои добрые дела. Он-то у них в почете. Де Лорж сказал крестоносцам, что он сам наш пленник, и коли они мне голову отрубят или я зачахну от голода и сырости, так и ему не сносить головы. Немцы испугались и перевели меня в лазарет, где и воздух, и пища получше. С де Лорша я ни одной гривны не возьму, клянусь Богом. С ней, друга, брат, милое дело, а другу прощать надо», — сказал Мацка. «А раз немцы, как я слышал, уговорились с королем обменяться пленниками, так и тебе не придется платить за меня». «А наше рыцарское слово», — воскликнул Сбышка, — «уговор уговором, ведь Арнольд вправе будет упрекнуть нас в бесчестности». Мацка, услышав эти слова, огорчился. «Можно было бы поторговаться, — сказал он. — Мы сами себе цену назначили. Уже ли мы сейчас меньше стоим?» Мацка еще больше огорчился. «Умеешь ты блюсти свою честь, такой уж ты уродился», — пробормотал он под нос. Завздыхал Сбышка и подумал, что это он по гривнам вздыхает, которые придется уплатить фон Бадену, и сказал: «Эх, денег у нас и так хватит, а вот участь наша горькая». «Все переменится», — с волнением сказал старый рыцарь. «Мне уже недолго осталось жить». «Не говорите, вы поправитесь, пусть только вас ветром обвеет. Не болят еще у вас кости, да и до старости вам далеко, не печальтесь». «Будь тебе весело, так и я бы смеялся. Да и есть у меня причина печалиться и сказать, по правде, не одного у меня, а у всех нас». «Что же это за причина такая?» — спросил Сбышка. «Помнишь, как в лагере Скирвойла я тебя выбранил за то, что ты славил могущество крестоносцев? Оно, конечно, тверд наш народ в бою, но только я сейчас поближе присмотрелся к здешним собакам и вижу теперь, что не я, а ты был прав. Господи, спаси и помилуй, что это за сила, что за могущество? Господи, спаси и помилуй, и замки у них крепче, и оружие не чета нашему.